заговорить с посторонним просто. Но несколько правил вам придется выучить. Во-первых, ищите людей, открытых для разговора. На самом деле, люди рады возможности поговорить с незнакомцем. Улыбка – это первый признак дружелюбности человека. Второе – открытый взгляд. Третье – если руки, ноги не скрещены, закрытые позы, значит, он невербальным способом проявляет к вам свой интерес. Обращайте внимание на такие жесты человека, как, например, поправлять волосы, одергивать одежду, поглаживать какую-либо часть тела или ручку кресла, позволять вам поймать направленный на вас взгляд и удерживать этот взгляд, прежде чем отвести глаза. Именно такое поведение и будет говорить о желании познакомиться с вами. Если вы все это видите, то вашим шагом должна стать улыбка, визуальный контакт, а затем непосредственно сам разговор. Большинство людей затрудняются при выборе подходящего начала для разговора. Конечно, не стоит начинать разговор с негатива. Например, если на конференции вы скажете: «Как здесь скучно, вы согласны?» Вполне возможно, ваш собеседник не разделит эту точку зрения. Рекомендую не слишком умничать при первом разговоре. Найдите тему согласно той обстановке, которая вас обоих окружает. Чтобы ваш собеседник заинтересовался и смог поддержать беседу, используйте три области. А. Ситуация. Б. Собеседник. В. Вы сами, если вас об этом попросят. Начните беседу, задав вопрос, высказав мнение или констатируя факт. Для завязки разговора подойдут и закрытые вопросы, так как вы, я надеюсь, уже научились не задавать их слишком много. Высказав мнение, вы как бы стимулируете разговор. Это работает лучше, чем просто констатация факта. Когда вы сообщаете, что автобус сегодня запаздывает, или какая замечательная погода, вы не вовлекаете другого человека в разговор. Тогда он или она может попытаться вовлечь вас, задав вопрос или высказав собственное мнение. Но вполне возможно, что он этого и не сделает.